Глава 13. «Это похоже на школу», — промолвила Хиллари. Она вернулась в свою квартиру. Выбранные ею одежды и аксессуары ждали ее в спальне. Женщина повесила одежду в гардероб, а остальное разложила, как сочла уместным. «Знаю», — отозвался Беттертон. «Вначале я тоже ощущал нечто подобное». Они вели беседу осмотрительно и несколько напряженно. Над их головами все еще нависала угрюмая возможность того, что их прослушивают. Беттертон уклончиво продолжил. «Но мне кажется, все в порядке. Возможно, мне просто чудилось. Но тем не менее...» Он оборвал фразу, но Хиллари поняла то, что он оставил невысказанным. «Но тем не менее мы должны быть осторожны». «Все это похоже на причудливый кошмар», — думала Хиллари. «Вот она здесь, и теперь ей предстоит делить спальню с посторонним мужчиной, но чувство неуверенности и опасности было настолько сильным, что эта ситуация никому из них не казалась постыдной». Хиллари решила, это все равно, что пойти в альпинистский поход в швейцарские Альпы, ведь там тоже приходится делить тесную хижину с проводниками и другими альпинистами, и все принимают это как должное. После минутной паузы Беттертон произнес. «Ну да, требуется некоторое время, чтобы привыкнуть. Будем вести себя, как ни в чем не бывало. Совершенно обычно, как будто мы по-прежнему дома, ну, более или менее». Хиллари понимала мудрость этого предложения. Чувство нереальности не покидало ее и, как она предполагала, не покинет еще некоторое время. Причины, по которым Беттертон оставил Англию, его надежды, его разочарования сейчас не должны всплывать в их разговоре. Они двое играли свою роль, чувствуя нависшую над ними непонятную угрозу. Хиллари небрежно произнесла. «Я прошла через множество формальностей, медицинских, психологических и прочих». «Да, так всегда и бывает. Полагаю, это естественный ход регистрации». «С тобой было так же?» «Ну, более или менее». «А потом меня отвели побеседовать с заместителем директора, кажется, так его называют». «Верно. Он руководит этим комплексом. Очень способный и внимательный администратор». «Но на самом же деле он не стоит во главе всего этого?» «Нет, над ним есть, собственно, директор». «А можно? Смогу ли я? Увижу ли я этого директора?» «А рано или поздно, полагаю, да. Но он появляется нечасто. Время от времени директор обращается к нам с речью, весьма вдохновляющей речью. Он сильная личность». Между бровями Беттертона пролегла едва заметная складка, и Хиллари решила, что будет умнее не обсуждать дальше эту тему. Взглянув на часы, Беттертон сказал. «Ужин в 8, точнее с 8 до 8:30. Если ты готова, нам лучше спуститься вниз». Он произнес это так, как будто они намеревались поужинать в отеле, где остановились. Хиллари переоделась в выбранное ею сегодня платье. Нежного оттенка зеленовато-серая ткань красиво оттеняла ее рыжие волосы. Вокруг шеи она застегнула изящное ожерелье из искусственных камней и заявила, что теперь готова. Они сошли вниз по лестнице, миновали несколько коридоров и, наконец, оказались в большой столовой. У входа их встретила мисс Дженсон. «Я пересадила вас за стол чуть побольше, Том», — обратилась она к Беттертону. «С вами за ужином будет сидеть пара спутников вашей жены и, конечно же, Мерчисоны». В помещении стояли в основном столики на 4, 8 или 10 персон. Беттертоны прошли к указанному столу, за которым уже сидели Энди Питерс и Эриксон. Они встали, когда подошли Хиллари и Том. Хиллари представила своего супруга обоим мужчинам. Они расселись за столом, и к ним сразу же присоединилась еще одна чета. Беттертон представил их как доктора и миссис Мерчисон. «Мы с Саймоном работаем в одной лаборатории», — пояснил он. Саймон Мерчисон был тощим, анемичного вида молодым человеком лет 26. Его жена, низкорослая брюнетка, говорила с сильным иностранным акцентом. По предположению Хиллари, она была родом из Италии, что и подтверждалось ее именем — Бьянка. Она поприветствовала Хиллари очень вежливо, но той показалось, что итальянка держится несколько настороженно. «Завтра», — сказала Бьянка, — «я устрою вам экскурсию по комплексу. Вы ведь не ученый, верно?» «Боюсь, что научного образования я не получила», — отозвалась Хиллари и добавила. «До замужества я работала секретарем». «Бьянка училась на юриста», — поведал Саймон. «Она изучала экономическое и коммерческое право. Иногда она читает для обитателей комплекса лекции, но всем трудно найти достаточно времени, чтобы всерьез этим заниматься». Бьянка пожала плечами и ответила. «И все же я справлюсь с этим. В конце концов, Саймон, я приехала сюда, чтобы быть с тобой, и думаю, что многое здесь можно организовать куда разумнее. Возможно, миссис Беттертон поможет мне в этом, ведь она не вовлечена в ваши научные изыскания». Хиллари поспешила согласиться с этим планом. Энди Питерс рассмешил всех унылым тоном, сознавшись. «Кажется, я чувствую себя как мальчишка, который впервые приехал в школу-интернат и теперь тоскует по дому. Я был бы рад, наконец, заняться работой». «Это замечательное место для работы», — с энтузиазмом подхватил Саймон Мерчисон. «Никаких помех, любое оборудование, какое только нужно». «А в каком направлении вы работаете?» — поинтересовался Энди Питерс. Трое мужчин заговорили между собой на научном жаргоне, который Хиллари понимала с большим трудом. Она повернулась к Эриксону, который сидел, откинувшись на спинку стула и глядя в никуда. «А вы тоже чувствуете себя маленьким мальчиком, скучающим по дому?» Он посмотрел на нее так, словно она находилась за много километров от него, но все же ответил. «Мне не нужен дом. Все эти вещи... Дом, семейные узы, родители, дети — все это огромная помеха. Чтобы работать, следует быть свободным». «И вы считаете, что тут будете свободны?» «Пока что трудно сказать. Я лишь надеюсь на это». Бьянка обратилась к Хиллари. «После ужина можно заняться чем угодно, на выбор. Здесь есть карточный салон, можно сыграть в бридж. Есть кинозал, три раза в неделю устраиваются театральные представления, иногда бывают танцы». Эриксон неодобрительно нахмурился. «Во всем этом нет необходимости», — заявил он. «Все это лишь пустая трата сил». «Только не для нас, женщин», — возразила Бьянка. «Женщинам подобные вещи необходимы». Эриксон посмотрел на нее холодно, почти с безличным отвращением. «В женщинах он тоже не видит необходимости», — подумала Хиллари. «Я лучше пораньше лягу спать», — ответила Хиллари и нарочно зевнула. «Думаю, сегодня вечером мне не захочется ни смотреть кино, ни играть в бридж». «Конечно, дорогая», — поспешно согласился Беттертон. «Намного лучше будет лечь спать пораньше и как следует отдохнуть за ночь. Не забывай, ты проделала очень утомительное путешествие». Когда они поднялись из-за стола, Том сказал. «По вечерам здесь чудесный воздух. Обычно после ужина мы делаем 1-2 круга по саду на крыше, прежде чем разойтись для отдыха или занятий. Мы ненадолго поднимемся туда, а потом тебе лучше пойти спать». Они поднялись на лифте, которым управлял величественного вида местный житель в белом одеянии. Обслуживающий персонал комплекса состоял из темнокожих людей, которые отличались от худощавых берберов более массивным телосложением. «Какое-то пустынное племя», — решила Хиллари. Она была поражена неожиданной красотой сада на крыше, равно как и невероятными расходами, которых, вероятно, потребовало его обустройство. Ведь понадобилось привезти откуда-то и поднять на крышу целые тонны плодородной земли. В результате получилось нечто, напоминающее сады из арабских сказок «Тысячи и одной ночи». Плеск воды, высокие пальмы, широколиственные банановые деревья и другие растения, дорожки, выложенные красивой цветной плиткой, которая складывалась в узоры, подобные тем, что можно увидеть на персидских коврах. «Это невероятно», — произнесла Хиллари, — «особенно здесь, посреди пустыни», и высказал вслух свое первое впечатление. «Словно в сказках «Тысячи и одной ночи».» «Соглашусь с вами, миссис Беттертон», — кивнул Мерчисон. «Сад выглядит так, словно для того, чтобы его сотворить, пришлось вызвать джинна. О да, я полагаю, нет ничего такого, чего нельзя было бы создать в пустыне, если у тебя есть вода и деньги. Очень много воды и денег». «Откуда поступает вода?» «Из родников, бьющих высоко в горах. Это источник жизни объекта». На крыше было довольно много народу, но мало-помалу все разошлись. Мерчисоны тоже попрощались, они собирались посмотреть балет. Теперь в саду почти никого не осталось. Беттертон взял Хиллари под локоть и подвел ее к безлюдному участку вблизи ограждения крыши. Над ними сияли звезды, воздух уже остыл и был прозрачным и бодрящим. Они остались наедине. Хиллари села на низкий бетонный бортик, а Беттертон встал напротив нее и тихим, полным беспокойства голосом спросил. «А теперь скажите, кто же вы такая, черт побери?» Пару мгновений Хиллари молча смотрела на него снизу вверх. Прежде чем ответить на этот вопрос, она сама должна была узнать кое-что. «Почему вы признали меня своей женой?» — поинтересовалась она. Они смотрели друг на друга. Никто из них не желал первым отвечать на вопрос другого. Это был поединок воли, но Хиллари знала, что каким бы Том Беттертон ни был до того, как покинул Англию, сейчас его воля была слабее, чем у нее. Она прибыла сюда со свежеобретенной уверенностью в том, что сможет сама строить свою жизнь. А существование Тома Беттертона здесь было спланировано за него кем-то другим. Хиллари была сильнее. Наконец он отвел взгляд и мрачно пробормотал. «Это был всего лишь порыв. Вероятно, я свалял изрядного дурака. Я вообразил, что вас, возможно, послали, чтобы вытащить меня отсюда». «Вы хотите убраться отсюда?» «Ради бога! И вы еще спрашиваете?» «Как вы попали сюда из Парижа?» Том Беттертон коротко и невесело рассмеялся. «Меня никто не похищал. Ничего подобного, если вы это имели в виду. Я уехал по собственной воле, по собственному желанию. Я приехал сюда, полный восторгов и ожиданий». «Вы знали, что окажетесь здесь?» «Я понятия не имел, что еду в Африку, если вы это хотите сказать. Меня поймали на стандартную приманку. Мир на всей земле, свободный обмен научными тайнами между учеными всего мира, избавление от капиталистов и поджигателей войны. Обычные лозунги. Этот парень, Питерс, который приехал вместе с вами, он такой же. Он клюнул на ту же самую наживку». «А когда вы приехали сюда, все оказалось не так?» Опять такой же короткий безрадостный смешок. «Сами увидите. О, можно сказать, что в какой-то степени все оказалось правдой. Но не так, как мы ожидали. Это не свобода». Он сел рядом с ней, хмуро размышляя о чем-то. «Именно это угнетало меня дома, понимаете? Ощущение, что за тобой постоянно наблюдают, шпионят, все эти меры предосторожности, необходимость отчитываться о том, что делаешь, с кем дружишь. Надо сказать, это все необходимо, конечно, но в итоге это тебя подавляет. И когда кто-то приходит с предложением, что ж, ты выслушиваешь его, и все звучит прекрасно». Он вновь усмехнулся. «А в итоге ты оказываешься здесь». Хиллари медленно произнесла. «Вы хотите сказать, что оказались в тех же условиях, от каких пытались сбежать? За вами наблюдают и шпионят точно так же, или даже хуже?» Беттертон нервным движением откинул волосы со лба и ответил. «Я не знаю. Честно. Я просто не знаю. Я не могу быть ни в чем уверенным. Возможно, это все происходит только в моей голове. Я вообще не знаю, следят ли за мной. Зачем это кому-то? Зачем кому-то обременять себя наблюдением? Все равно ведь я у них в руках, в этой тюрьме». «Это совсем не похоже на то, как вы себе представляли». «Все так странно. В каком-то смысле, думаю, похоже. Условия для работы идеальны. Любое оборудование, любые приборы. Можешь работать сколько тебе угодно, много или мало, неважно. У тебя есть все удобства, тебя снабжают всем, едой, одеждой, жильем. Но ты все время осознаешь, что заперт в тюрьме». «Понимаю. Когда сегодня за нами закрылись ворота, от их лязга у меня возникло ужасное чувство». Хиллари содрогнулась. Беттертон сделал движение, как будто хотел прижать ее к себе. «Ну что ж, я ответил на ваш вопрос. Теперь ответьте на мой. Что вы здесь делаете и почему вы даете себя за Олив?» «Олив...» Хиллари умолкла, подбирая слова. «Да? Так что насчет Олив? Что с ней случилось? Что вы пытаетесь сказать?» Она с жалостью взглянула на его нервное, измученное лицо. «Я даже боюсь сообщить вам». «Вы имеете в виду, с ней что-то случилось?» «Да. Мне жаль, ужасно жаль. Ваша жена умерла. Она ехала к вам, и самолет потерпел крушение. Ее доставили в больницу, но 2 дня спустя она умерла». Беттертон смотрел прямо перед собой, словно решил скрыть от окружающего мира малейший проблеск эмоций. Потом он тихо произнес. «Значит, Олив умерла». «Понятно». Наступило долгое молчание. Затем он повернулся к Хиллари. «Хорошо, продолжим. Вы заняли ее место и прибыли сюда. Зачем?» На этот раз Хиллари ни мгновения не промедлила с ответом. Том Беттертон считал, что ее прислали, чтобы вытащить его отсюда, как он это сформулировал. Но все обстояло иначе. Хиллари отводилась роль шпионки. Она должна была собрать информацию, а не готовить побег для человека, который по собственной воле загнал себя в эту ловушку. Более того, у нее не было никаких средств для освобождения кого бы то ни было. Она была такой же узницей, как и он. Хиллари чувствовала, что будет опасно полностью доверять ему. Беттертон был близок к тому, чтобы сломаться. Он может не выдержать в любой момент. При таких обстоятельствах было бы безумием полагать, что он сумеет сохранить тайну. Поэтому она сказала. «Я была в больнице вместе с вашей женой в момент ее смерти. Я предложила ей занять ее место и попытаться добраться до вас. Она очень стремилась передать вам некое сообщение». Беттертон нахмурился. «Но, конечно же...» Хиллари быстро продолжила, не давая ему осознать, насколько вся эта история шита белыми нитками. «Это не настолько невероятно, как может прозвучать. Понимаете, я от всей души сочувствую этим идеям, идеям, о которых вы только что говорили. О том, чтобы все страны делились между собой научными секретами, о новом мировом порядке. Я была в восторге от всего этого. И к тому же цвет моих волос... Если они ожидали увидеть рыжеволосую женщину нужного возраста, я решила, что вполне могу подойти. В любом случае, мне казалось, что стоит попробовать». «Да», — признал он, взглянув поверх ее головы. «Волосы у вас совсем как у Олив». «И понимаете, ваша жена так настаивала на том, чтобы я передала вам сообщение от нее». «О да, сообщение. Что же в нем говорилось?» «Я должна была передать вам, чтобы вы были осторожны, очень осторожны, что вам грозит опасность со стороны кого-то по имени Борис». «Борис? Борис Глидер вы имеете в виду?» «Да. Вы его знаете?» Беттертон покачал головой. «Я никогда с ним не встречался, но это имя мне известно. Он родственник моей первой жены. Я слышал о нем». «Почему он может представлять для вас опасность?» «Что?» — рассеянно переспросил Беттертон. Хиллари повторила свой вопрос. «А, это...» — он, казалось, вернулся к реальности. «Я не знаю, чем он может быть опасен именно для меня, но правда то, что он, судя по всему, опасный тип». «В каком смысле?» «Ну, он из тех полубезумных идеалистов, которые с радостью перебьют половину человечества, если по какой-то причине сочтут, что это благое дело». «Я понимаю, какого рода людей вы имеете в виду». Хиллари и впрямь это понимала, и достаточно ясно, хотя, казалось бы, откуда? «Олив виделась с ним. Что он ей сказал?» «Я не знаю. Это все, что она говорила. Об опасности. Да, она еще упомянула, что не могла в это поверить». «Поверить во что?» «Не знаю». Хиллари мгновение колебалась, потом произнесла. «Понимаете, она умирала». Судорога боли исказила лицо Беттертона. «Я знаю, знаю». со временем я к этому привыкну. Но сейчас просто не могу осознать. Однако относительно Бориса я теряюсь в догадках. Чем он может быть опасен для меня здесь? Если он виделся с Олив, то, полагаю, был в Лондоне. Да, он был в Лондоне. Тогда я просто не понимаю. Да какое это имеет значение? Какое, черт побери, значение может иметь вообще все это? Мы застряли на этом проклятом объекте, в окружении толпы бездушных роботов. Именно такими они кажутся и мне. И мы не можем выбраться. Он ударил кулаком по бетону. Мы не можем выбраться! О, нет, можем, возразила Хиллари. Беттертон повернулся и в изумлении уставился на нее. «Что вы имеете в виду?» «Мы найдем способ», — ответила она. «Моя наивная девочка», — он саркастически рассмеялся. «Вы не имеете ни малейшего понятия, с чем столкнулись в этом проклятом месте». «Во время войны люди сбегали из куда худших мест», — упрямо заявила Хиллари. Она не собиралась поддаваться отчаянию. «Они рыли подкопы, придумывали еще что-нибудь». «Как можно прорыть подкоп в сплошной скале? И куда? Вокруг пустыня!» «Тогда должно быть еще что-нибудь!» Беттертон посмотрел на нее. Она уверенно улыбнулась, хотя в этой уверенности было больше от упрямства, чем от подлинного понимания ситуации. «Что вы за необычная девушка? Вы говорите так, словно сами верите своим словам!» «Способ всегда можно найти. Я полагаю, что это потребует времени и тщательного составления планов». Лицо Тома опять омрачилось. «Время», — промолвил он, — «время. Этого-то я себе и не могу позволить». «Почему?» «Не знаю, поймете ли вы или нет. Все обстоит так, что я на самом деле не могу выполнять здесь свою работу». Хиллари нахмурилась. «Что вы имеете в виду?» «Ну, как бы это сказать? Я не могу работать, не могу думать. Для моих исследований нужна высокая сосредоточенность. Можно назвать это творчеством. Но с тех пор, как прибыл сюда, я лишился побудительных мотивов. Я могу лишь добросовестно проделывать рутинную работу, которой может заниматься любой маломальски грамотный научный сотрудник, сидящий на мизерном окладе. Но меня привезли сюда не ради этого. От меня ждут чего-то оригинального, а я не могу дать ничего такого. И чем больше я боюсь и нервничаю, тем меньше способен делать то, что стоило бы показать всем. И это сводит меня с ума, понимаете?» «Да». Теперь Хиллари понимала. Она вспомнила слова доктора Рюбека об ученых и примадоннах. «Если я не дам качественных результатов, какой толк расходовать на меня время и средства? Меня просто ликвидируют». «О, нет!» «О, да, они это сделают. Здесь сидят отнюдь не сентиментальные личности. До сих пор меня выручала эта затея с пластической хирургией. Понимаете, они делают операции понемногу, постепенно. И, конечно же, от человека, который постоянно подвергается мелким хирургическим операциям, трудно ожидать сосредоточенности. Но теперь процесс завершен». «Но зачем они вообще делали это? Какой в этом смысл?» «А, это... ради безопасности. Моей безопасности, я имею в виду. Так делают, если... ну... если кто-то находится в розыске». «Значит, вы находитесь в розыске?» «Да. Разве вы не знали?» «А, полагаю, этот факт не освещали в прессе. Возможно, даже Олив этого не знала. Но совершенно верно. Меня разыскивают». «Вы хотите сказать, за государственную измену, верно? То есть вы продали секреты атомных разработок?» Он отвел взгляд. «Я ничего не продавал. Я рассказал то, что знал о наших разработках. Рассказал совершенно бесплатно. Поверьте мне, я хотел раскрыть эти тайны. Это была часть всего замысла, обмен научными сведениями. Разве вы не понимаете?» Хиллари могла это понять. Она могла понять, если бы такое сделал Энди Питерс. Женщина живо представила, как фанатичный мечтатель Эриксон с воодушевлением и восторженным блеском в глазах предает свою страну. Но ей трудно было вообразить, как это делает Том Беттертон. Она испытала потрясение, осознав, что это и есть наглядная разница между тем, каким Беттертон был несколько месяцев назад, прибыв сюда полным энтузиазма, и каким он стал сейчас, нервным, побежденным, сломленным, самым обычным, насмерть перепуганным человеком. Пока она пыталась смириться с этим логичным выводом, Беттертон тревожно оглянулся по сторонам и сказал: «Все уже ушли. Нам лучше...» Хиллари встала. «Да, но поверьте, все в порядке. Они сочтут, что это вполне естественно, учитывая обстоятельства». Том неловко промолвил: «Видите ли, нам придется продолжить. Я хочу сказать, вам придется продолжать играть роль моей жены». «Конечно». «И мы вынуждены будем делить спальню и все такое. Но все будет в полном порядке. Я имею в виду, вам не нужно бояться...» Он смущенно умолк, сглотнув. «Как же он красив», — думала Хиллари, глядя на его профиль. «И как же мало меня это затрагивает». «Не думаю, что нам нужно об этом беспокоиться», — бодрым тоном отозвалась она. «Для нас важнее всего выбраться отсюда живыми».